Дракон. Ничто не шелохнется на бескрайней болотистой равнине. Лишь дыхание ночи колышет невысокую траву. Уже долгие годы ни одна птица не пролетала под огромным слепым щитом небосвода. Когда-то, давным-давно, тут притворялись живыми мелкие камешки. Они крошились, рассыпались в пыль. Теперь в душе двух людей, что сгорбились у костра, затерянные среди пустыни, шевелится одна только ночь. Тьма тихо струится по жилам, мерно неслышно стучит в висках. Отсветы костра пляшут на бородатых лицах, дрожат оранжевыми всплесками в глубоких колодцах зрачков. Каждый прислушивается к ровному, спокойному дыханию другого и даже слышит, кажется, как медленно, точно у ящерицы, мигают веки. Наконец, один начинает мечом ворошить уголья в костре. «Перестань, глупец, ты нас выдашь!» «Что за важность?» — отвечает тот, другой. «Дракон все равно учует нас издалека». «Ну и холодище, боже милостивый! Сидел бы я лучше у себя в замке. Мы ищем не сна, но смерти». «А чего ради?» «Ну чего ради? Дракон ни разу еще не забирался в наш город». «Тише ты, дурень! Он пожирает всех, кто путешествует в одиночку между нашим городом и соседним. Ну и пусть пожирает. А мы вернемся домой». «Тссс! Слышишь?» Оба замерли. Они ждали долго, но в ночи лишь пугливо подрагивали спины коней, точно бархатный черный бубен, да едва-едва позванивали серебряные стремена. «Страшные наши места», — вздохнул второй. «Тут добра не жди. Кто-то задувает солнце, и сразу ночь. И уж тогда, тогда...» «Господи, ты только послушай! Говорят, у этого дракона из глаз огонь. Дышит он белым паром. Издалека видно, как он мчится по темным полям. Несется в серном пламени и громе поджигает траву. Овцы в страхе кидаются в рассыпную и, обезумев, издыхают. Женщины рождают чудовищ. От ярости дракона сотрясаются стены, башни рушатся и обращаются в прах. На рассвете холмы усеяны телами жертв. Скажи, сколько рыцарей уже выступило против этого чудища и погибло, как погибнем и мы? Хватит, надоело». «Как не надоесть, среди этого запустения я даже не знаю, какой год на дворе. 900-й от Рождества Христова». «Нет-нет», — зашептал другой и зажмурился. «Здесь на равнине нет времени, только вечность. Я чувствую, вот выбежать назад, на дорогу, а там все не так. Города как не бывало. Жители еще и не родились. Камень для крепостных стен еще не добыт, из каменоломен. Бревна не спилены в лесах. Не спрашивай, откуда я это знаю. Сама равнина знает и подсказывает мне. А мы сидим тут одни, в стране огненного дракона. Боже, спаси нас и помилуй. Затаи страх в душе. Но не забудь меч и латы. Что толку? Дракон приносится неведомо откуда, мы не знаем, где его жилище. Он исчезает в тумане. Мы не знаем, куда он скрывается. Что ж, наденем доспехи и встретим смерть во всеоружии. Не успев застегнуть серебряные латы, второй вновь застыл и обернулся. По сумрачному краю, где царила тьма и пустота, из самого сердца равнины сорвался ветер и принес пыль, что струится в часах, прахом отмеряющих бег времени. В глубине этого невиданного вихря пылали черные солнца и неслись мириады сожженных листьев, сорванных неведомо с каких осенних деревьев где-то за окоемом. Под этим жарким вихрем таяли луга и холмы, кости истончались, словно белый воск, кровь мутилась и густела и медленно оседала в мозгу. Вихрь налетал, и это летели тысячи погибающих в смятенном времени душ. Это был сумрак, объятый туманом, объятый тьмою, и тут не место было человеку. И не было ни дня, ни часа, время исчезло, остались только эти двое в безликой пустоте, во внезапной летящей буре, в белом громе, что надвигался за прозрачным зеленым щитом ниспадающих молний. По траве хлестнул ливень, и снова все стихло, и в холодной тьме, бездыханной тиши, только и осталось живого тепла, что эти двое. — Вот, — прошептал первый, — вот оно. Вдалеке, за много миль, оглушительно загремело, взревело, мчался дракон. В молчании оба опоясались мечами и сели на коней. Первозданную полуночную тишину разорвало грозное шипение. Дракон стремительно надвигался, ближе, ближе. Над гребнем холма сверкнули свирепые огненные очи. Возникло что-то темное, неясное, сползло, извиваясь в долину и скрылось. «Скорей!» Они пришпорили коней и поскакали к ближней лощине. «Он пройдет здесь!» Поспешно закрыли коням глаза шорами, руками в железных перчатках подняли копья. «Боже правый! Да, будем уповать на Господа!» Миг, и дракон обогнул косогор. Огненно-рыжий глаз чудища впился в них. На доспехах вспыхнули алые искры и отблески. С ужасающим надрывным воплем и скрежетом дракон рванулся вперед. «Помилуй нас, Боже!» Копье ударило под желтый глаз без век, согнулось, и всадник вылетел из седла. Дракон сшиб его с ног, повалил, подмял, мимоходом задел черным жарким плечом второго коня и отшвырнул вместе с седаком прочь за добрых 100 футов, и они разбились об огромный валун, а дракон с надрывным пронзительным воем и свистом промчался дальше, весь окутанный рыжим, алым, багровым пламенем в огромных мягких перьях слепящего едкого дыма. «Видал?» — воскликнул кто-то. «Все в точности, как я тебе говорил». «То же самое, точь в точь. Рыцарь в латах, вот лопни мои глаза, мы его сшибли. Ты остановишься? Уж пробовал раз, ничего не нашел. Неохота останавливаться на этой пустоши. Жуть берет. Что-то тут нечисто». «Но ведь кого-то мы сбили». «Я свистел вовсю. Малый мог посторониться, а он и не двинулся». Вихрем разорвало пелену тумана. «В Стокле прибудем вовремя. Подбрось-ка угля, Фред». Новый свисток стряхнул капли росы с пустого неба. Дыша огнем и яростью, ночной скорый пронесся по глубокой лощине, с разгону взял подъем и скрылся, исчез безвозвратно в холодной дали на севере. Остались лишь черный дым и пар, и еще долго таяли в оцепенелом воздухе.